Следствие. Корнилову понравилось, как работали участники следственной группы. Невысокий, с красивым замкнутым лицом блондин, в короткой кожаной курточке с милицейскими погонами, лихо козырнул: «Майор Бородин!» Обернувшись к своим спутникам, представил молоденькую девушку, следователя прокуратуры, следователя-криминалиста. Спросил: «Что случилось, господин генерал?» «Давай без чинов. Я генерал отставной, и вам проще, и мне спокойнее». «Хорошо, Игорь Васильевич», — участковый сообщил, — «что на вас совершено нападение». Корнилов коротко рассказал о ночном происшествии, и каждый занялся своим делом, так хорошо знакомой и привычной для Корнилова следственной рутиной. Только на этот раз он принимал в ней лишь пассивное участие. На юридическом языке генерал именовался потерпевшим и с большой долей вероятности мог из потерпевшего превратиться в преступника, ведь в саду лежал человек, которого при большом желании следователей и судей могли признать потерпевшим. Следователь прокуратуры, звали ее Надя, с трудом, преодолевая робость, но очень профессионально, записывала показания Корнилова, проверила разрешение на карабин. «У вас, наверное, есть какая-то своя версия?» «Нет. Может быть, кто-то из уголовников решил отомстить?» «Уголовники редко мстят тем, кто их ловит». «Вы так считаете?» «Знаю, по опыту. Некоторые рецидивисты садятся по 7-9 раз. И что, мстить каждому оперу, каждому сотруднику УГРО, отправившему тебя в зону? Тут уж или воевать с обидчиками, или заниматься привычным промыслом». Девушка смотрела на Корнилова недоверчиво. «Правда, правда. Многие уголовники так и считают. У каждого своя работа. Кому грабить, кому ловить». «Не очень-то ваша теория, Игорь Васильевич, согласуется с нынешней практикой». «А с нынешней практикой, Наденька, ни одна теория не согласуется», — улыбнулся Корнилов. — «Но я, слава богу, ушел в отставку до разгула беспредельщины». — «А я только начинаю», — вздохнула девушка. — «И получилось это у нее очень по-домашнему». — «Значит, у вас никаких объяснений?» — «Увы. Но если появится, я вам тотчас доложу». — «Спасибо». Следователь посмотрела через открытую дверь на веранду, где криминалист скрупулезно изучал пол, собирая в полиэтиленовый пакет пули. «А этот убитый по обличию интеллигент». Корнилов помолчал. Надежда Леонидовна аккуратно сложила листочки протокола, убрала в следственный чемодан, помедлила, то ли набиралась решимости, то ли сомневалась, стоит ли задавать следующий вопрос, и все-таки решилась. «Ваш уход из ГУВД был связан с пропажей списка агентуры?» «Ну вот». И эта пигалица слышала звон. Корнилов нахмурился. Перемена в его настроении не ускользнула от внимания девушки. «Простите, Игорь Васильевич, я подумала, что кто-то из засвеченных агентов решил отомстить. Оставим эту тему». «Не было засвеченных агентов. И список агентуры не пропадал. Сотрудник, печатавший его, ошибся в нумерации. После единицы поставил тройку. Тем, кто раздул это дело, следовало знать, что такие списки печатаются только в двух экземплярах, а не искать третий. Новый начальник главка сразу понял, в чем дело. Но я решил не возвращаться. Если захотите, приезжайте, когда закончится дело, я вам расскажу все подробности. Начинающему следователю не помешает знать, на какие подлости способны недоброжелатели. А я подарю вам георгины из сада. Я заметил, они вам понравились. Сегодня для этого неподходящий случай, правда?» «Наверное. Спасибо за приглашение». «И еще одно замечание. Можно?» «Конечно». «Если этот человек хотел меня убить, он не стал бы возиться с поджогом, тащить сюда канистру, пробрался бы в дом и застрелил в постель. Да и других подходящих для этого возможностей хоть отбавляй. Я столько по лесам брожу». «Он мог поджечь дом и ждать, когда вы выскочите или задохнетесь. Слишком хлопотно. По-моему, у него была другая цель. — Ну вот, — обрадовалась следователь, — у вас появилась версия? — Нет версии. Правда, нет. Почувствовав, что девушка ему не верит, Игорь Васильевич сказал, — этот поджигатель хотел создать мне много трудностей. Только ради чего? А сам подумал, может, хотел отвлечь от того, чем я сейчас занялся, от пещер. У погорельца не осталось бы времени бегать по окрестностям. Да и где бы я жил, лишившись дома? Пришлось бы в город уехать. Но об этом он следователю не сказал. Последним уехал Виктор Лысенко. Взгромоздившись на свой старенький мотоцикл, участковый подрулил к стоявшему у калитки Корнилову и заглушил мотор. — Товарищ генерал, надо вам телефон поставить. Я займусь этим. — Без телефона спокойнее. — Игорь Васильевич, Виктор, не каждый день ко мне поджигатели подгребают. Да и накладно для пенсионера проводить телефон. — Вы такой бы телефончик, как у этого бандита завели, — сказал Лысенко. — Я вам спонсора найду. — А такого спонсора видал? — Корнилов показал лейтенанту кулак и даже сам удивился. Кулак у него все еще выглядел внушительно. Лейтенант засмеялся. — Ладно, а я к вам вечером загляну. Стекла на веранде вставлю. У меня стеклорез шикарный. И, не дождавшись возражений Корнилова, дал газу и тут же скрылся за поворотом проселка. Корнилов спустился к реке, посидел на толстом стволе, поваленной ветром черемухи. Оридиш подмыло корни, и дерево упало года два назад, но еще продолжало жить. Весной покрывалось листвой, буйно цвело, а сейчас на нем уже поспели крупные черные ягоды с терпким вяжущим вкусом. На противоположном берегу, в стороне песчанки, сосновый лес еще хранил легкие облачка тумана. На поляне паслось несколько черно-белых коров. Пастуха нигде не было видно. — Он досада, — подумал Игорь Васильевич. — Я же забыл сказать ребятам из следственной группы, чтобы они поискали машину убитого. Но тут же хитро усмехнулся. — Ничего он не забыл. Все ждал, когда они сами догадаются. Не догадались. И промолчал намеренно, оставил это дело для себя. Не мог же мужик из Питера на резиновой лодке приплыть. Следователи ключей от машины в карманах убитого не обнаружили? Или мне не сообщили? Нет, не обнаружили. Чего им скрывать? Если бы нашли ключи, отправились бы на поиски машины. Значит... Корнилов внимательно метр за метром прощупывал взглядом противоположный берег. Машину этот подонок, конечно, спрятал, и не так близко от воды. Одно из двух. Или в машине остался сообщник и тропанул? Маловероятно. А может быть, ключи спрятаны рядом с машиной? Этот вариант генерал тут же отмел. Когда человек решается на такое опасное дело... Он рассчитывает на успех и не задумывается о том, что произойдет с машиной, если его убьют. Игорь Васильевич поднялся. Надо было искать машину, а не просчитывать варианты. Он медленно пошел к даче. Веранда с разбитыми стеклами и расщепленными досками выглядела убого, но Корнилов не испытывал ни капли сожаления. Посмотрел на веранду чужим равнодушным взглядом. И дача после ночного происшествия показалась ему чужой. Он все думал о ключах. А не мог этот подонок выронить ключи от машины где-то рядом с домом, когда заталкивал сено в подвал и поджигал, или когда выхватывал пистолет. Медленно, шаг за шагом, он обошел всю территорию дома, разглядывая помятую траву, разгребая палкой обгорелое, пахнущее бензином сено, островки подсыхающей пены, и через полчаса под клочком сена нашел затоптанные в пыль два ключа на простеньком кольце, большой и маленький.